Глава третья. Говорят, что утро для русского человека наступает тогда, когда русский человек просыпается. В таком случае утро у меня наступило в районе сиесты. И то я не сам проснулся. Меня Владимир разбудил. Судя по тому, как у него блестели глаза, для переговоров с местным барменом переводчик ему не понадобился. «Здоров ты, дрыхнуть!» Владимир прошел вглубь номера и завалился в кресло. «Бабки поменял?» «Да». Я вручил Владимиру сверток. «Это хорошо», — сказал Владимир, «а то пришлось в местном баре пить, чтобы счет за спиртное в общий счет за номер включили. И не выйти из гостиницы толком. Как город, кстати, успел осмотреть?» «Частично», — сказал я. «Комиссариат местный очень хорошо рассмотрел». Владимир наморщил лоб. «Комиссариат — это что, полиция?» «Ага». «И как ты туда угодил?» «Дикая какая-то история», — сказал я. «Тут к приезжим очень странно относятся». «И в чем странность?» Я вкратце пересказал Владимиру события вчерашнего дня, умолчав только о папке, которую мне вручил шеф Маркес. Хотелось самому документы на досуге поковырять. Впрочем, Владимир бы все равно в них ничего не понял, ибо иностранными языками он не владеет. Во время рассказа в голову вернулись мысли о программе «Розыгрыш». А вдруг это его знакомый решил разыграть? Сначала мне мозги запудрить, потом ему. Интересная теория, которая бы все объяснила. «Нет», — сказал Владимир, когда я поделился с ним своими соображениями. «На Коляна это не похоже. И вообще он на публике светиться не любит. Его наши доблестные органы до сих пор ищут». «Тогда, может быть, он знает, что тут происходит», — предположил я. «Все-таки он давно тут живет». «Знать может», — сказал Владимир. «Но по телефону я с ним такие вопросы обсуждать не рискну. Мы с ним созванивались, кстати. Завтра поедем к нему на виллу. А сегодня...» — Владимир смутился. «Он мне тут адрес одного заведения подкинул. Думаю, я там и без тебя разберусь. Так что можешь считать себя свободным. До завтра. Это тебе на расходы». Не утруждаясь пересчетом купюр, он выдал мне примерно четверть денежной пачки и свалил в рекомендованное ему заведение. Полагаю, в борделе ему действительно переводчик не понадобится. Когда я спустился в кафе, было уже время ленча, однако для меня это все равно был завтрак. Заказав себе яичницу с беконом, тосты и много кофе, я закурил свою первую сигарету и оглядел остальных посетителей кафе. Несколько местных жителей, парочка каких-то азиатов в дальнем углу и типичный американский турист с энтузиазмом поглощающий какое-то местное экзотическое блюдо. Именно такими американских туристов показывают в американских же кинокомедиях. Крепкий представитель среднего класса, круглое красное лицо, шорты, из штанин которых торчат бледные ноги, бейсболка с надписью «Red Sox» и дорогая зеркальная фотокамера на шее. Заметив мой взгляд, американец улыбнулся и кивнул головой, а потом еще махнул рукой, приглашая присоединиться к нему за его столиком. Простое дружелюбие или очередная порция вчерашнего абсурда? Как выяснилось, второе. «Меня Том зовут», — сказал американец. «Можешь пошутить, называя меня дядей Томом. Я не обижусь». «Алекс», — сказал я, — «русский? Ага. Похоже, у меня национальность на лбу написана. Впрочем, опознал же я в дяде Томе американца». «Может быть, у нас тоже есть что-то типичное, какая-то отличительная черта, по которой нас сразу же можно узнать в любом месте. Но я вроде бы трезвый». «Мир, дружба, водка, хорошо», — сказал дядя Том по-русски и почти без акцента. Потом он перешел на английский. «С этнографом уже познакомился?» «А то», — улыбнулся я. «Израильтяне, черт побери», — сказал дядя Том, — «всегда первыми влезть норовят. Как будто мы бы с Моссадом информацией не поделились». Началось. Мне захотелось завыть и побиться головой о столик. Так Бен, оказывается, еще и из Моссада. И как я сразу не догадался. Холден из Ми-5, а дядя Том, очевидно, представляет ЦРУ. Под эту ситуацию как нельзя более кстати подходило выражение одной нашей известной актрисы и телеведущей: «Как страшно жить». Впрочем, может быть, и решат. А, впрочем, чего тут делить? Как не было никакой толковой информации, так и нет. Одни вопросы, мать их. Ага, все-таки ЦРУ. «Если быть точным, первым ко мне Холден приходил знакомиться», — сказал я. «Англичане своего не упустят», — согласился дядя Том. «Должны же они поддерживать свою репутацию Джеймсов Бондов». Дядя Том громко рассмеялся своей шутке. В это время мне принесли заказ, и некоторое время я мог ничего не говорить по уважительной причине. Впрочем, дядю Тома это не остановило, как и присутствие официанта, кстати. «Видишь китаёс в углу? И эта страна учит весь мир политкорректности. МГБ, КНР, мать их. Давно тут торчат. С полгода, наверное. У нас тут прямо-таки столица всех разведок мира. Мы первые тут были, а что толку? Место-то не застолбишь? Потом англичашки подтянулись, типа, это их территория. А потом и все остальные понаехали. Тут даже люди есть, которых я еще по штази помню. И ничего, как в стену все уперлись. Может, хоть вы разберетесь? Русский народ толковый». Приятно было слышать комплимент в адрес своих соотечественников, если бы еще не приходилось выслушивать весь тот бред, на фоне которого этот комплимент отвесили. «Версии хоть какие-то есть?» — поинтересовался я между двумя глотками кофе. «Версий полно», — сказал дядя Том, «начиная с какого-то локального геологического феномена и заканчивая высадкой зеленых человечков с Марсом, мать их. Но подтвердить мы ни одну не можем. Опровергнуть тоже». «У вас тут всегда было так открыто?» — поинтересовался я. «Все все про всех знают и вообще». «Шокирует, да?» — ухмыльнулся дядя Том. «Первое время всех шокируют, потом привыкают». «Чего шифроваться-то? Сидим тут как полные неудачники, а городок маленький, да и страна небольшая. Зато климат хороший, прямо-таки курорт, мать его!» — кивнул дядя Том. «Сидим тут, как долбанные курортники, только вот загар меня не берет. Холден тут вообще бунгало снял, живет на пляже, мать его, он в джунгли не полезет, ждет, пока кто-нибудь другой каштаны из огня таскать начнет. А знаешь, что я тебе скажу, Алекс?» «Что?» «Как только кто-то добудет хоть что-то стоящее, тут и начнется самое интересное». Дядя Том наставил на меня свой мясистый палец, похожий на сосиску. «Начнутся самые настоящие шпионские игры. Вот весело будет. Надеюсь, к этому времени мы с Владимиром уже благополучно покинем страну. Потому что даже если я встану на главной площади Белиза и буду орать, что я не имею к разведке никакого отношения, мне в этом дурдоме уже никто не поверит. А что тут происходит на самом-то деле?» «Англичане, израильтяне, с этими мы договоримся», — сказал дядя Том. «Да и с вами, русскими, договоримся. Белые люди должны держаться вместе и все такое. А вот китаёзы, мать их, в этот расклад совсем не вписываются. Они что же сверхдержавы метят?» «У нас с ними граница общая», — вспомнил я. «Тут у них самый большой отряд», — сказал дядя Том. «Человек 8. Но по городу только эти двое ходят. Остальные в пригороде сидят и на улицу носу не кажут. То ли к вылазке в джунгли готовятся, то ли ножи точат, да стволы чистят, мать их. Но это фигня в принципе. У нас тут авианосец поблизости крейсирует. В случае чего высадим пару батальонов морских пехотинцев и объявим Белиз своей территорией. Британцы с ума сойдут, да и фиг с ними». «Думаю, у них на сей счет свои соображения есть», — заметил я. «Соображения-то у них, может быть, и есть», — согласился дядя Том. «Только авианосца у них ни хрена нет. Конечно, мы под высадку какие-нибудь обоснования подведем, типа народные волнения, а мы тут порядок наводим, чисто в порядке помощи. Только не скоро это будет, по-моему. Если лучшие разведки мира за полгода ничего не накопали. Черт побери, этот тип вообще вменяемый. С каких это пор американцы с русскими так дружны стали, что предполагаемый агент ЦРУ с предполагаемым агентом ФСБ за одним столиком сидит и государственные тайны разглашает? Видимо, совсем неладное что-то в этом Белизе творится, раз ребята из Лэнгли до такого состояния дошли. И не только из Лэнгли, честно говоря. Ми-5 с Моссадом, похоже, в том же состоянии. Китайцы только знакомиться не спешат. Может, оно и к лучшему? Ничего, кроме кофе, пить за завтраком я не стал. Хотя такое искушение было, мне удалось его задавить, и я поднялся к себе с твердыми намерениями почитать документы шефа Маркеса и попытаться хотя бы приблизительно понять, что тут творится. Не тут-то было. Папка исчезла. Вчера только лежала в верхнем ящике комода, а теперь ее тут нет. Проверил остальные вещи. Все на месте. Пропала только папка. Так люди и начинают верить во всякие шпионские игры. Я смотрел в замок двери. Видимых повреждений на нем не обнаружилось, да и то, что я спокойно открыл дверь ключом, говорило о высоком профессионализме взломщиков. Впрочем, для того, чтобы проникнуть в номер провинциальной гостиницы, навыков Джеймса Бонда все-таки не требуется. Обыск, если это был обыск, проводили аккуратно. Кроме заветной папки, взломщики ничего не тронули. Китайцы? Судя по словам дяди Тома, все остальные настроены в пользу сотрудничества, и никакой необходимости осложнять жизнь агента ФСБ у них нет. Хорошо, хоть не застрелили в качестве превентивной меры, а ведь могли. Впервые я осознал, что ситуация не так уж забавна, и помимо абсурда в ней присутствует немалая доля опасности. Если все эти парни действительно те, за кого себя выдают, то убить агента вражеской разведки для них все равно, что высморкаться. Во что же ты вляпался, Леха? Интересно, дадут ли нам спокойно улететь? Вдруг эти внезапно народившиеся конкуренты подумают, что мы добыли какую-то важную информацию и попытаются воспрепятствовать. У них тут и авианосец неподалеку есть. С другой стороны, не зря же я учился на журналиста. Да с таким сенсационным расследованием меня хоть в «Таймс» возьмут. А в принципе, после такого журналистского расследования можно всю жизнь ничего не делать. Писать книги, давать телевизионные интервью и стричь купоны. А потом поселиться в бунгало на пляже, как Генри Холден, и всю жизнь плевать в теплый океан. Осталась только малость. Выяснить, что тут происходит и в чем уже полгода не могут разобраться лучшие разведки мира, а потом унести с этой информацией ноги. И дай бог, чтобы ноги не пришлось уносить в отдельном пакете. Я посмотрел на часы. 5:30. Вечерняя жизнь только начинается. Кого можно прокачать на информацию? Судя по поведению этих ребят, любого, кроме китайцев. Дядя Том, этнограф Бен, Холден. Ребята, которых дядя Том помнит еще по Штази. Насколько я помню, Штази — это спецслужба ГДР. Если дядя Том их помнит, и если он не врет, что он их помнит, то и он, и эти ребята в разведывательном бизнесе очень давно. Бен моложе, наверное, с ним проще найти общий язык, но он из Моссада. А Моссад всегда себе на уме. По крайней мере, если верить Тому Кленси и Роберту Ладлему, основному моему источнику информации о действиях спецслужб. Том Кленси – американский писатель, автор цикла романов о Джеке Райане. Роберт Ледлэм, американский писатель, автор цикла романов о Джейсоне Борне.